Глава 35. Падун Зарева. Пределы планеты Шила. Лига свободных миров. 27 апреля 3056 года. На лице Питера выражение удивления сменилось гримасой злобы. «Значит, мой брат полагает, что ты можешь остановить меня? Ты!» И он захохотал дико истерично. Голова его тряслась. Кай посмотрел на него, и его поразило безумие в глазах Питера. «Твой брат не посылал меня сюда. Он даже не знает, где ты находишься». «Так значит, ты действуешь самостоятельно, без его указки?» Кая больно хлестнули презрение и ненависть в голосе Питера. «Тогда поберегись, Кай. Так же, как и я, ты очень скоро можешь стать объектом зависти со стороны моего брата. И тогда тебе не поздоровится. Вспомни Кокса, Кай». «Питер», — Кай старался говорить как можно убедительнее и спокойнее, — «постарайся понять происходящее. Не давай волю своим чувствам и эмоциям. Посмотри на события трезво. Как ты думаешь, откуда я узнал, что ты здесь?» Кай старался придать своему голосу больше сочувствия. «Спроси себя об этом и попытайся сам ответить». Питер пренебрежительно посмотрел на Кая. «Тебе не терпится сказать мне это самому. Ну давай, выкладывай». Он сложил руки на груди. На губах его играла презрительная усмешка. «Мой дядя обманул тебя». «Ха! Ты, как обычно, не угадал. Это я заставил его согласиться на то, чтобы полететь сюда». «Разумеется, он так все подстроил. Он знал, что ты будешь настаивать». «Питер», — Кай с сожалением глядел на него, — «как ты не понимаешь, что Тармана водит тебя за нос? Подумай, и ты поймешь, что это ему нужно, чтобы ты был здесь». «Питер, ты слепец, если не видишь таких простых вещей». «Я далеко не слепец. Я хорошо вижу, что у тебя нет и тысячной доли смелости, присущей твоему дяде. Он старается защитить федеративное содружество, а ты вместо того, чтобы быть со мной и вести за собой людей, играешь в войну на Солярисе». «Как видишь, я здесь и не один. Со мной люди, целый батальон воинов. Они находятся на Тайдзае. Они ждут и готовы остановить тебя в любую минуту». Кай видел, что Питер находится в замешательстве, и продолжал. «Еще раз прошу тебя, подумай и ответь, почему и как я оказался здесь?» Но в глазах Питера он увидел только непонимание и нервозность. «Не понимаешь? Тогда подумай, почему ты не можешь нигде обнаружить райдеров? Тоже непонятно? В таком случае я скажу тебе то, что увидит даже зеленый курсант. О твоем прилете они давно знают, и пока ты тут строишь планы их разгрома, они поджидают тебя. Все боеспособные части получили приказ не атаковать тебя. Они находятся на планете и ждут, когда ты приземлишься». «Так ты испугался?» – спросил Питер. Он встал слева от Кая, впереди командира казаков, который, опустив голову, стоял в глубине комнаты и слушал разговор. «Не бойся, мы нападем на Шила, разгромим рейдеров и привезем с собой куски их боевых роботов в доказательство того, что они находятся здесь». «Если ты нападешь, Питер, то навсегда войдешь в историю как человек, который вверг внутреннюю сферу в войну. Все произойдет не так, как ты предполагаешь. Ведь ты не знаешь, что Сунь Цзи отдал приказ рейдерам избегать столкновения. Когда ты нападешь на планету, рейдеров там уже не будет. Они сразу улетят, и защищать планету будет только третий Сирианский легион. А если ты бросишься в погоню за рейдерами, сирианцы бросятся за тобой». Полковник Харсаков тряхнул седой головой. «Сначала мы уничтожим легион». «Прекрасно», — ответил Кай насмешливо, гнев его превратился в сарказм. «Именно этого от вас и ждет Тармана. Если вы нападете на Сирианский легион, Лига Свободных Миров тут же объявит войну Федеративному Содружеству. Об этом ты и думал, Сунь Цзи, когда отдавал приказ своим рейдерам отойти». «Что-то ты слишком хорошо знаешь, какие приказы отдал Сунь Цзи», – ехидно сказал Питер. «Естественно. Мне их передал командир рейдеров. Он же сказал мне, где ты находишься». Питер издал зловещий смешок. «Так значит, ты поддерживаешь связь с противником? Ты совсем стал предателем, Кай». «Очнись, Питер. Будто ты не знаешь, что Ву Канькво – отец Ву Даньтаня. Он пошел на громадный риск, сообщив мне всю эту информацию, в благодарность за мое отношение к Даньтаню во время поединка и за то, что я помог отправить его невестку на вертолете в госпиталь, когда у нее начались роды. Он всего лишь отдал мне долг. Извини, Питер, но ты просто тупица». Кай сокрушенно покачал головой. «Ну а как ты думаешь, Питер, откуда Ву узнал, что ты летишь сюда с казаками? Молчишь? Я помогу тебе поразмыслить. Им сообщил об этом мой дядя, которого ты так ценишь за храбрость. Это он передал информацию о вашем приближении через своих агентов в службе безопасности Суньцзы. Не напрасно вы мните себя героями. Вас захватят в плен и убьют. В ответ Виктор объявит войну Суньцзы, а от этого выиграет только один человек – Тармана Ляо». Кай приблизился к Питеру. «Питер, вас всех обманул Тармана. Хитрый, прожженный политик и интриган. Он настроил тебя против Виктора, а теперь хочет стравить его с Суньцзы. А Суньцзы направляет тебя против Марика. Ты стал игрушкой в руках этих людей, а результатом будет война». «А ты, Кай, ты как меня используешь?» «Я?» – переспросил Кай. «Я пытаюсь сохранить тебе жизнь, Питер». «Нет, ты пытаешься помешать мне. Я хочу получить доказательства того, что Федеративному Содружеству грозит большая опасность». Питер повысил голос. В нем звучали убежденность и негодование. «Ты пытаешься сохранить власть моего брата, хотя оба мы знаем, что она несет людям только страдания. Это в результате его бездумного правления Федеративное Содружество будет разрушено». «Питер, с тобой бесполезно разговаривать», — Кай махнул рукой. «Отдавай приказ казакам возвращаться. Да заряжайтесь и прыгайте назад на Солярис». «Ни за что. Ты проиграл, Кай. Ты предал дело своих предков. Ты перестал быть наследником трона. Ты превратился в клоуна. И если ты не хочешь взять на себя ответственность, то ради благополучия Федеративного Содружества это сделаю я. А ты», — Питер ткнул пальцем в грудь Кая, — «трус. Ты стал трусом после Элайны, а может быть и всегда был им. Все считают, что твоими действиями руководит скромность. Нет, Кай, не скромность, а трусость. Ты хочешь бежать отсюда, потому что здесь тебе не Солярис. Здесь нет арены и восхищенных зрителей. Здесь война, и ты боишься ее. И тебе не остановить меня. А может быть, попробуешь, Кай?» «Я не желаю драться с тобой, Питер». «Вот как? Тогда я считаю, что все твои схватки с элементалами – ложь. Их никогда не было. Это легенды, которые выдумываешь ты, Кай Аллард Ляо». «Так как же ты поступишь?» Питер сжал и поднял кулаки. «Попробуй остановить меня. Не сможешь, потому что за мной стоит будущее Федеративного Содружества».